Люблю океан. Я люблю океан обнимать и ласкать. В его вечность, тотальность, себя погружать. Я люблю океан мириадами рук. Ощущаю его бесконечность вокруг. Я люблю океан, изначальное «я» поглощает, стирает границы меня. Я люблю океан беспредельностью став. Все живое держу на вселенских руках. Океаном теперь себя ощущая, руки любви простираю и пытаюсь найти себя в океане любви, в океане Творца. Растворилась, исчезла прежнее «я».